Зелья делили, не мыли в воду ли. Долго смотрели, да так и сошлись на воды. Камнем забейся под сердце ко мне, так, чтоб не трогали. И напиши на вспотевшем стекле «Ироды». Высшей просили, и лень ни силы не мерили. Если не стало, так стало быть, скоро да будет. Ржавым гвоздем впейся в руку ко мне, так чтоб верили. Кровью накапай к подножью креста, люди. Нам ли бояться или не нам, и Бога ли? Помнили всех, кто не вернул нам долго. В прорубь нырни, забейся под лед, так чтоб помнили. Зырями пусти по воде долго. Жали ли жито, или не ждали хлеба ли? Только в колодцах вдруг и воды не стало. В небо забейся под самую синь, так, чтоб видели. И напиши с тылой кашей на нем «Мало». Вслед за крышей руками взмахнуть и поехать. Если пойду ермаком, разруби Сибирь надвое, чтоб никогда мне не дойти до смеха.